Когда объектив глаза очистился окончательно, малыш бежал. Древесные стволы неслись на нас и в последнее мгновение стремительно ускользали то вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания, только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. И вдруг произошло непонятное. Малыш, как вкопанный, остановился перед серым валуном и погрузил в него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было хорошо замаскированное отверстие, по-моему, не было. Когда через несколько секунд малыш извлек руки, они были черные и блестящие. И это черное и блестящее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчетливым, мокрым стуком капало на землю. Потом руки исчезли из поля зрения, и малыш побежал дальше. Он остановился перед диковинным сооружением, похожим на покосившуюся башню, и я не сразу понял, что это разбитый корабль «Пеликан». Теперь я своими глазами увидел, как страшно ему досталось при падении и что с ним сделали долгие годы на этой планете. Зрелище было не из приятных. Между тем малыш медленно приблизился, заглянул в отверстую дыру люка. На мгновение экран погрузился в непроглядную тьму, затем также медленно обошел несчастный корабль кругом. Он снова остановился перед люком, поднял руку и приложил черную ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту. Он стоял так с минуту, и мы снова услышали его жужжание и гудение, и мне показалось, что из-под растопыренных пальцев поднимаются струйки синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил на шаг. На мертвой почернелой обшивке явственно виднелся отчетливый рельефный отпечаток — ладонь с растопыренными пальцами. — Ух ты, мой сверчок на печи! — произнес сочный баритон. — Колокольчик! — откликнулся нежный женский голос. — Зика! — почти шепотом проговорил баритон. — Зиконька! Заплакал младенец. Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. Теперь на экране виднелся горный склон, изборожденный трещинами гранит, старые осыпи крошево острых камней, сверкающих изломанными гранями, поросли хилой жесткой травы, глубокие непроницаемо черные расселины. Малыш поднимался по склону. Мы видели его руки, цепляющиеся за выступы. Зернистый камень толчками уходил вниз по экрану, стало слышно ровное шумное дыхание, а потом движение стало плавным и быстрым. У меня зарябило в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, сразу же оборвавшийся смех малыша. Малыш летел. Это было несомненно. На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившейся кисии. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце, пыльная кисия закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобно острые пики, покрытые вечными снегами, безрадостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ощетиненный. И мы увидели мощное, лаково отсвечивающее колено малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, крепко вцепившуюся в осязаемое ничто.